Глава восьмая. «Вы не моя тетя», — сердито заявила Ира. «Конечно», — согласилась я. «Но Анна Григорьевна задерживается, Елена Васильевна и Андрей Михайлович на работе. Если хочешь принять участие в игре, то для этого я здесь». Ира скорчила гримасу. «На присутствие отца и матери я и не надеялась. Если мне ноги лесопилка отрежет, то они даже в больницу не приедут. Родители со мной почти не разговаривают». Я посмотрела на худенькую, взъерошенную девочку. «Повезло тебе». «Не надо ехидничать», — фыркнула Ира. «Говорю совершенно серьезно», — сказала я. «В 12 лет я страстно мечтала, чтобы в нашей семье хоть на часок воцарилась тишина. Но как только я приходила из школы, мне на голову лавиной падали замечания бабушки. Почему так поздно? Чем ты занималась? Где испачкала ботинки? Что вам задали? Вымой руки. Кто утром забрызгал зеркало?» И так до бесконечности. Когда она уставала терзать меня, с работы приезжала мать, и все начиналось по новой. После 8 появлялся отец. Женщины переключались на него. Я забивалась в свой угол за шкафом, выдыхала и радовалась, что меня, наконец, оставили в покое. Но с наслаждением почитать Майнрида или Дюма мне мешал скандал, который женская часть семьи устраивала мужской. «А у тебя все молчат. Это просто рай!» Ира заморгала, потом другим тоном спросила. «Вы жили за гардеробом?» «В детстве, да», — подтвердила я. «В одной комнате с бабушкой. Об отдельной спальне даже не думала. Я почувствовала себя абсолютно счастливой, когда бабушка потребовала перегородить комнату шкафом, так как я за ней подглядываю». «Все сюда!» — закричал пронзительный женский голос. «Сейчас начнем!» — Ира вздохнула. «Пошли». «А вы правда подсматривали за бабкой?» Я рассмеялась. «Нет, зачем мне это?» Мы поспешили на зов и очутились в просторной круглой комнате с множеством дверей. В центре толпились дети и взрослые. Последних было намного меньше. «Давайте знакомиться», — предложила женщина в брючном костюме, стоявшая на небольшом возвышении. «Я Вера Дмитриевна, российский организатор конкурса «Путешествие внутри тела». Соревнование очень нравится школьникам Европы и США. Теперь оно есть и у нас. Потрясающе удивительные испытания можно проходить одновременно 10 парам. Школьник плюс взрослый. «У-у-у!» — взвыл кто-то. «А моя мама не пришла!» Вера Дмитриевна хлопнула в ладоши. «В таком случае я ничего поделать не могу. Устроители игры не допускают детей одних. Вас предупредили заранее. Те, чьи родители не смогли принять участие в игре, могут наблюдать за друзьями на экранах. Итак, еда. Как она путешествует по организму человека? Например, булочка. Вы ее съели. И что дальше?» «Можно вторую слопать», — подсказал мальчик в голубой рубашке. «Да хоть 10 штук, если осилите», — засмеялась Вера. «Речь не о вас, а о пище. Куда денется булка?» «Попадет в желудок», — отрапортовала пухленькая девочка. «Отлично», — восхитилась Вера. «А потом...» «В унитаз!» — ответил высокий подросток. «В виде какашки!» Школьники весело рассмеялись. «Друг мой, вы забыли разные станции на пути», — назидательно ответила дама. «Пищевод, желудок, 12-перстная кишка, желчный пузырь. Много чего внутри нас есть!» Вера Дмитриевна показала на створки. «Эти двери — наш рот. Вы войдете и на стене увидите кнопки с надписями. Во рту, где вы окажетесь, будут клавиши, нос, язык, зубы, пищевод, мозг. Надо нажать на правильную, чтобы попасть в желудок, а не угодить в другое место. Думайте, как поступить. Помните, что основная задача еды – покинуть тело, принеся ему пользу. Если вас закинуло невесть куда, например, в ухо, соображайте, как оттуда выбраться. Открою секрет. Во всех комнатах-органах есть нужный выход, но найдет его только тот, кто не зевал на уроках биологии и анатомии и прочитал книгу, которую распространяли организаторы конкурса. Будьте внимательны, продемонстрируйте свои знания. Победители московских игр получат путевку на международные соревнования, ясно? «Вроде да», — ответил кто-то. «Отлично. Участники игры идут со мной в раздевалку. Вам надо переодеться в спецкостюмы, сменить обувь. Остальные ждут здесь». Когда мы облачились в комбинезоны и высокие сапоги, Вера Дмитриевна показала на пластмассовый лоток. «Мобильные телефоны сюда». Я положила одну трубку, а вот со второй расставаться не собиралась. Она уже мирно покоилась за голенищем сапога. «Капюшоны и защитные очки используйте при необходимости», — приказала Вера. «Из тела ведется видеотрансляция. Мы вас увидим, но не услышим, звук не записывается. Ну, как, все хорошо?» «Да», — ответил разноголосый хор. «Шагаем весело и дружно назад», — велела дама. Мы гурьбой вернулись в холл. Организатор произнесла напутственную речь. «В каждой части тела есть тревожная кнопка. Если поймете, что зашли в тупик, нажимаете на нее. Но помните, тот, кто воспользовался аварийным люком, лишается права на победу. Думайте, тупиковых положений не бывает. Есть ситуации, из которых вы не смогли найти выход. Ну, дорогая наша вкусная еда, смело вперед!» Раздался удар гонга. Двери в стенах комнаты открылись. Мы с Ирой вступили в темноту. Бабах! Створка закрылась. «Вы что-нибудь видите?» — прошептала Ира. «На стене есть подсвеченная панель», — обрадовалась я. «Что тут у нас?» «Нос, язык, зубы, мозг, пищевод», — прочитала Ира. «О, нам нужен последний!» — девочка нажала клавишу. «Балда!» — произнесло красивое сопрано. «Вы не имеете права меня ругать!» — возмутилась Иришка. «Стою молча», — возразила я. «Похоже, твой выбор оценила игра». «Что не так?» — удивилась Ира. «Здесь темно», — пробормотала я. «Уместное замечание. Я и не заметила, что света нет», — съехидничала девочка. «Изо рта еда поступает в пищевод». «Не в мозг же!» Я нажала на клавишу «нос», вспыхнул свет. «Как вы догадались, что он зажжется?» — поразилась Ира. «Просто я подумала, откуда свет может попасть в рот. Темно же в нем, когда губы сжаты. Решила, что у носа есть две дырки. Через них солнечные лучи проникают. Хотя это бред, конечно, но сработало. И прежде чем еда попадет в пищевод, ее надо разжевать. Значит, зубы!» — закричала Ира, поднимая руку. «Не торопись!» — попросила я. «Куда там?» — Ира уже ткнула пальцем в панель. Из потолка вывалился деревянный белый забор. Ему навстречу из пола вылез такой же. Он стал подниматься и опускаться. «Клыки вообще мрак!» — заявила Ириша. «Нам дальше не пройти!» «Можно попробовать проскочить», — решила я. «Интересно посмотреть, как это получится», — скривилась Ира. Я подождала, пока нижний ряд зубов начнет подниматься, разбежалась и прыгнула вперед. Руки уперлись в упругую преграду. Меня отбросило назад. «Ой, не могу!» — согнулась от смеха Ира. «Здорово вас шарахнуло!» «Совсем не больно», — прокряхтела я, вставая. «Тут везде мягко. Сейчас решу проблему». «Как?» — задала вопрос дня Ира. Я осмотрелась, приблизилась к одной стене и села на пол. «Эй, что вы придумали?» — поинтересовалась девочка. Я вынула из голенища мобильный и объяснила. «Красная точка надо мной — это камера. Она не может зафиксировать то, что находится непосредственно под ней. Я вне зоны видимости». А Вера Дмитриевна предупредила, звук не записывается. «Алло, Димон, слышишь меня?» «Словно ты из кастрюли говоришь», — ответил коробок. Я попала в рот. «Куда?» «Потом подробности. Слушай меня внимательно. Я во рту». «Кого?» «Какая разница? Здесь есть зубы, язык и мозг». «Мозг во рту?» — опешил Коробков. «Нет. Из пасти выход в голову». «Тань, ты как себя чувствуешь?» «Прекрасно. Я нажала на зубы». «Ага. Они начали щелкать». «Угу. Как попасть в пищевод?» «Куда?» «В пищевод», — по слогам прошептала я. «Коробков, ты анатомию знаешь?» «Ну, в общем, да». «Где Аверьянов?» «Рядом. Дай ему трубку». Послышался шорох, потом ласковый голос Ильи. «Танюша, как дела?» «Просто отлично. Сосредоточься. Я во рту». «В чьем?» «В человеческом». «Господи, как ты туда попала? Целиком влезла?» «Нет, по кусочкам», — рассердилась я. «Осталась одна голова, она с тобой беседует. Замолчи, слушай. Как попасть в пищевод? Что надо включить? Зубы, язык, мозг? «Мозг лучше никогда не выключать», — заявил Илья. «Он главный». «Спасибо», — обрадовалась я. «Ира, жми на мозг». «Стой!» — крикнул Аверьянов. Девочка ткнула пальцем в клавишу, пол раздвинулся, я взвизгнула и полетела вниз.